Глава 5. Яна. Под задумчивым взглядом Лильки начала рыться в своем гардеробе. Лиля все утро заваливала меня вопросами, но я не кололась. Она знает, если я не хочу о чем-то рассказывать, заставлять бесполезно. Но вот что же мне надеть? Извечный вопрос. Так, без паники. Лиль, можешь мне помочь? А зачем мне это надо? Ну перестань. Если поможешь, так и быть, отвечу на два вопроса. Она не стала ломаться, всегда была любопытнее меня. Ладненько, что от меня требуется? Ну, это я хочу сегодня вечером хорошо выглядеть. Так, мне срочно нужен корвалол. Ты что, на свидание идешь? То-то вижу, светишься вся. Кто он? Я его знаю. Он симпатичный. Сколько ему лет? Блин, Лиль, я сказала, отвечу на два вопроса, а ты уже сотню задала. Ладно, как звать и где познакомились? Алекс, на улице. Ян, я тебя сейчас придушу, а подробности? Ладно, все равно узнаешь, прилипала со стажем. Алекс Хмелевский. Познакомились, когда меня одна тетка сбила на пешеходном переходе. Хмелевский? Это не брат Влада? И тебя сбили? Как? Я поняла, что отпираться нет смысла. Все нормально, я в травмпункте была. И да, они братья. Если они с Владом хоть чуть-чуть похожи, то респект тебе, сестренка. Так, пошли ко мне в комнату. У тебя все равно ничего стоящего в гардеробе нет. Завтра у нас с тобой шопинг. Будем менять твой гардероб. Ну, Лиль, только не это. Я представила бешеный тайфун под именем Лилька, со звуковой скоростью перемещающейся по многочисленным бутикам. Так, если не пойдешь, позвоню Владу, и с ним мы начнем строить какой-нибудь гадкий план. И еще попрошу ему рассказать Алексу, что ты в него втрескалась. Ну или сама что придумаю, ты же меня знаешь. Да, иногда Лилю лучше не провоцировать. Она достала свой телефон, набрала номер. Владик, приветик, дружбан, как дела? А брат дома? Не дав ей договорить, я выхватила телефон и сказала, что согласна на шопинг. «Яночка, это совсем не страшно?» Она откровенно надо мной посмеивалась. «И, кстати, ты же не считаешь, что на свидание пойдешь в своих обычных шмотках? Нечего меня позорить». Она понеслась в свою комнату. Во владениях моей сестренки царил творческий беспорядок. Валялось все не на своих местах, кроме одежды. Это для Лили святое. Она могла часами ходить по магазинам, скупая все понравившиеся ей вещи. Таким образом, у сестры было столько одежды, сколько невозможно сносить из-за столь лет жизни. Я с ужасом смотрела, как она рылась в многочисленных шкафах, скидывая на кровать необходимые, как ей казалось, и совершенно ненужные, как считала я, предметы гардероба. Через час пыток сестра наконец одобрила мой внешний вид. Короткая юбка, не слишком вызывающая, но подчеркивающая все достоинства моих недлинных, но ровных ног. Верхняя часть тела была прикрыта майкой, которую я изначально отказалась надевать, но Лили подобрала в цвет короткий легкий жакет, так что пришлось соглашаться. Внешний вид дополняли босоножки на небольшом, по мнению сестры, и гигантском, по моему мнению, каблуке. Еще 20 минут она потратила на прическу, еще четверть часа, и на мне боевая раскраска, именуемая макияжем. Я очень надеялась, что Алекс оценит мои мучения. Все, смотрю в зеркало. Я себя не узнала. На меня смотрела незнакомка. Точнее, знакомка, похожая на меня, но больше на сестру. Пока я любовалась на свое отражение, изменившуюся меня, Лиля выглядывала в окно. «Там твой принц причалил». Она хитро ухмыльнулась. «Так». На правах твоей старшей сестры читаю тебе нотацию, так что присядь и внимай. Ой, да брось! Я уже начала раздражаться, мне не терпелось поскорее увидеть Алекса. Ну ладно, как хочешь. Она рассмеялась. Ага, знаю я ее нотации. Так, я пошла первой, прозондирую почву, а ты спускайся через 2 минуты. Я не успела возразить, как ее уже и след простыл. Глубоко вдохнув, я потихоньку начала спускаться вниз. Нет, я, конечно, доверяю своей сестре и уверена в том, что она не станет отбивать у меня парня. Но где-то глубоко в душе боялась, что Алекс, познакомившись с моей сестрой, выберет ее, так как она более яркая. А я... Ну, как бы я — это я. Спустившись вниз, я услышала, как в дверь позвонили. Ближе всего к ней был дядя. Он открыл дверь. Лиля уже спустилась и ждала в коридоре. Алекс вошел, поздоровался с Даном. Уверенным шагом направился к Лиле. Я затаила дыхание. Отличит ли он? Поймет ли, что это не я? «Привет». От голоса Алекса по телу разлилось приятное тепло. «Ты, наверное, Лиля?» «Я Алекс. Приятно познакомиться». «Привет. А ты уверен, что я не Яна?» «Конечно». Голос Алекса звучал уверенно. «Думаешь, я спутаю мою девочку с кем-то, пусть даже с близняшкой?» «Ну, не знаю. Нас многие путают». «Не сомневаюсь». Разговаривая с сестрой, Алекс стоял спиной к лестнице, по которой я спускалась. Когда мне оставалось две ступеньки, Алекс обернулся. Встретился со мной взглядом. Я замерла. Алекс вплотную подошел к ступенькам, протянул руку, легко коснулся моей щеки. Тихо, так, чтобы слышала только я, прошептал. «Привет, я очень скучал». Потом чуть громче, так, чтобы слышали все, добавил. «Я украду вас, Яну. Обещаю вернуть ее обратно не слишком поздно». Взяв за руку, он потянул меня к выходу. И тут до меня дошло, что я с ним даже не поздоровалась. «Вот блин!» Подумают еще чего доброго, что я немела за сутки. Алекс открыл передо мной дверь машины, аккуратно помог усесться, пристегнул ремень безопасности, обошел машину, сел за руль. «Привет, я, наверное, не очень вежливая, ты не подумай. Я не всегда отвечаю на приветствие через полчаса. Просто...» Алекс прервал поток моей, не очень, скажем так, связанной речи, прижав палец к моим губам. Он чуть наклонился, достал с заднего сиденья шикарный букет роз. Причем розы кустовые, мои любимые, нежно-розового оттенка, с маленькими бутонами. Я зарылась в них лицом, вдохнула аромат. Нет, ну не может это все случиться со мной. Не верю. Смотрю в глаза Алекса, он нежно улыбается мне. Вот елки-палки. Кажется, я окончательно влюбилась в это двухметровое чудо. «Спасибо большое, мои любимые». «Я так и думал, они похожи на тебя». «Такс, розы я принес. Теперь вот». Он протянул мне книгу. Я стала смеяться. «Не верю, ты действительно ее притащил. Признайся, ты ее на ночь читаешь вместо сказок?» «Ага, чтобы спалось крепче. Как твое самочувствие?» «Нормально». «Вот и замечательно. Куда хочет отправиться самая красивая девушка мира?» «А какие варианты?» – смущенно спросила я. «Ну, что поделать, не привыкла получать комплименты от парней». «Ну, куда хочешь, туда и поедем. Только сразу предупрежу. В клуб поедем как-нибудь в другой раз. Но если настаиваешь, то можем и сегодня». «Нет, я не любительница клубов, так что отпадает». «Можем сходить в кино». «А давай в парк, а там посмотрим». «Давай, я уже 100 лет не гулял в парке». Все времени не хватает. Лет 100? А ты неплохо сохранился, Алексей. Не играй с огнем, малышка. Ты же знаешь, что расплата придет, не задерживаясь. Ой, только не щекотка, пожалуйста. Ну, не знаю даже. Значит, взамен я придумаю что-нибудь другое. Он хитро улыбался. Подъехав к парку, Алекс припарковал машину. Пока я отстегивала ремень безопасности, он уже открывал мою дверь. Я в который раз пожалела, что согласилась на короткую юбку. Не очень удобно вылезать из машины. Алекс помог мне выйти. Букет положил на заднее сиденье. Поставил машину на сигнализацию. Опять подошел ко мне, взял меня за руку. Посмотрел на наши ладони, переплел свои пальцы с моими. «Хм, так я и думал». Не поняла, что думал. Но речь меня опять покинула, не спросив хозяйку. Мы прогуливались по аллеям. Алекс рассказывал смешные истории из их с Владом детства. Я смеялась и чувствовала себя самой счастливой. Увидев вывеску с надписью «Коньки и скейты на прокат», предложила Алексу покататься на роликах. «Ян, может, не стоит? Ты же недавно только с асфальтом мило пообщалась. Доктор сказал, тебе нужен покой». Он потянул меня за руку в сторону от проката. «Да брось, все нормально. Давай, ну пожалуйста». «Ян, я как бы, ну знаешь, не умеешь?» «Ага, это Влад у нас мастер, а я только на велике». «Да брось, это не страшно, я тебя научу». «Вот почему я не могу тебе ни в чем отказать?» Он хмуро поплелся за мной. Я на радостях старалась его быстрее тянуть, пока наши размеры роликов не расхватали. Он же сопротивлялся, корча смешные рожицы и строя мне глазки. «Эй, нет, ты меня не отвлечешь. А ну быстро вставай на ролики». Я оббежала его и стала подталкивать в спину. Когда до палатки с коньками осталось пара метров, он резко развернулся. Не ожидая маневра, я пошатнулась. Алекс обнял меня, посмотрел в глаза. «Мне для храбрости срочно нужен стимул. Вдруг это мое первое и последнее катание на роликах?» Я, как обычно, зависла, утонув в его шоколадных глазах. Он резко наклонился ко мне и поцеловал. Нежно. Хорошо, что он меня держал, а то бы валялась уже на земле. «Все, готов на любые подвиги ради дамы моего сердца, но сразу предупреждаю, за каждый мой синяк и падение будешь расплачиваться ты». Мы зашли внутрь палатки. Я решила, что вместе с роликами обязательно возьму защиту. Я, конечно, катаюсь неплохо, но мало ли. Уже собиралась назвать свой размер, как парень, выдающий ролики, громко закричал. «Хмель, чертяка, сколько лет, сколько зим!» Парень вышел из застойки, подошел к Алексу. «Привет, косой, как дела?» Парни обменялись рукопожатиями. «Да все отлично, у тебя как? Ты где сейчас?» «Да там же, как жена, как Костик». «Костик уже в садик пошел, а Ленка отлично, мы второго ждем». «Ну, Витька молодец, Лене и Костику привет огромный». Я стояла в сторонке, по крайней мере, насколько позволяла рука Алекса, все еще державшая мою. Я скромно рассматривала парня. Оригинальный тип, на голове дреды, весь в татушках. Никогда бы не подумала, что у него жена и ребенок. «А это Яна, моя девушка». Я уставилась на Алекса. Клиент, мягко говоря, в шоке. Алекс мило мне улыбнулся, чмокнул макушку. «Меня тут Яна уговорила покататься, так что ты моя последняя надежда. Надеюсь, у тебя не будет в прокате роликов моего размера, и мой позор останется в тайне». «Такс, посмотрим». «Да, Алекс, ты мне, конечно, друг детства и все дела, но придется тебе все-таки опозориться». «Да и такой девушке нельзя отказывать». Косой, он же Зайцев, мне хитро подмигнул. «Эй, я все видел. Нечего мою девушку всяким женатиком клеить. Я, между прочим, страсть какой ревнивый тип». В шутку обиделся Алекс, притянув к себе, заслонил меня от Косова. Витя принес нам ролики. Я присела на стул, начала надевать защиту на руки и на ноги. Алекс мягко отстранил мои руки и стал сам застегивать наколенники, присев передо мной на корточки. «Я могу и сама справиться», — неуверенно сказала я. «Можешь, не спорю». Но руки свои он не отпустил. Взяв в руку мою ступню, расстегнул босоножки. Аккуратно снял их, потянулся было за роликами. «У тебя, случайно, носков нет с собой?» Его прикосновения не позволяли мне связно мыслить. Я кивнула, потом покачала головой, в надежде, что он сам выберет ответ на вопрос, который я так и не расслышала. «Господи! Пусть он не примет меня за полную идиотку». «Ясно». Он улыбнулся, легонько щелкнул меня по носу. «Сиди тут, никуда не двигайся, ни с кем не знакомься, я скоро». Он легонько прикоснулся к моим губам. «Да, так я очень быстро привыкну». «Алекс». Она такая милая, когда смущается. Мне даже стыдно за свое поведение. Она совсем еще ребенок, краснеет от моих поцелуев. А я не могу остановиться. Вот сам же понимаю, что могу испугать ее, но не могу не касаться ее. Так приятно держать ее маленькую хрупкую ладошку, касаться ее лица. Весь день не мог дождаться вечера. Время, как назло, текло медленно. Но когда я приехал к Яне, решил, что все мои мучения оправдались. Я увидел ее на лестнице. Новая прическа, макияж. Тихо обалдел, едва сдержался и не набросился на нее. Пока рано, рано, но как же хочется. Главное не спугнуть ее, иначе всю жизнь буду сожалеть. Мы гуляли по парку, и я все яснее понимал, что она – настоящее чудо. Она предложила покататься на роликах. Я уже представил, как с высоты своего роста шмякаюсь на землю своей жесткой броней. Если честно, не очень хотелось. Но, взглянув в её личико, не смог отказаться. «Эх, Яна, ты из меня веревки вьешь». Присел перед ней на корточки, стал помогать надевать защиту на колени. Она попыталась было сопротивляться, дурочка. Знаю, что она и сама может справиться, но не могу себе отказаться, прикоснуться к ее ступням. Снял босоножки. Так, стоп. Грубые ботинки роликов точно натрут ноги. Прикинул, сколько добираться до машины. Думаю, минут за 10 уложусь. Ясно. Улыбнулся. Легонько щелкнул по такому миленькому курносому носику. «Сиди тут, никуда не двигайся, ни с кем не знакомься, я скоро». На выходе встретил Косова. По старой дружбе попросил приглядеть за Яной. Мало ли, с ее-то везением. Быстрым шагом дошел до машины. В багажнике всегда вожу с собой сменную одежду. Если вдруг после тренировок, срочно нужно переодеться. Вернувшись, обнаружил Яну, сидящую за стойкой возле Витьки. Она мило беседовала с незнакомым парнем, стоявшим ко мне спиной. «Не понял. Это кто такой шустрый, как электровеник? Что за козлик к моей девочке подкатывает?» Я быстрым шагом направился к стойке. Яна увидела меня, искренне улыбнулась. От ее улыбки сразу успокоился. «Вот нельзя тебя на 10 минут оставить, солнце-то мое. Что за беспредел?» Я шутливо нахмурил брови. Зашел за стойку. Опять присел перед ней на корточке. Распаковал носки, натянул на ее ступню один носок. Очень нравится вид моих носков на ее маленькой, как у Золушки, ножке. Мои носки оказались для нее гольфами. «Давай вторую лапку, Золушка ты моя». «А ты всегда с собой гардероб запасной носишь?» — лукаво спросила она. «Нет, только когда собираюсь на свидание с маленькой Золушкой». Надел второй носок, натянул ботинки, зафиксировал. Удерживая ее ножки в своих руках, посмотрел в глаза. Яна улыбалась, но уже не пыталась сопротивляться. Начала привыкать ко мне. Обрадовался, как безумный. Сзади услышал, как парень, с которым разговаривала Яна, подал признаки жизни. «Так что, красавица, так и не скажешь, как тебя зовут?» Я не понял, он самоубийца, что ли? Я выпрямился, смотрелся в лицо Яны. Она пожала плечами, как бы говоря, что она ни при чем. «Молодой человек, я же вам сказала, что мне это неинтересно. Я пришла с моим парнем», — твердо проговорила она, не отрывая взгляда от моих глаз. «Интересно, что она там пытается рассмотреть?» Наверное, мое лицо не выражало вселенского спокойствия, а скорее жажду расправы над неудачливым ухажёром. «Ой, брось, крошка, может, я лучше. Кстати, я Максим. Но ты можешь звать меня Максик». Я напрягся всем телом, выпрямился во весь свой рост, глубоко вдохнул, пытаясь не сорваться. В гневе я ой как страшен. Яна, скорее всего, тоже поняла, что мордобой не избежать. Резко поднявшись на ноги, она схватила меня за руку. Я осторожно освободился и сделал шаг по направлению к нагло ухмыляющемуся парню. «Слышь ты, Максимка, ты туго соображаешь? Тебе четко сказали, отвали». Довольно резко сказал я. «Ой, друг, ты, смотрю, горой за девку стоишь». Сколько ухмылка на лице. «Наверное, стоящая тёлка. Поделишься?» Не знаю, на что рассчитывал этот урод. Наверное, что в общественном месте ему ничего не будет. Как же. Я понял, что разговоры в данной ситуации бессмысленны. Секунда. Парень на земле. Я за шкирку поднял его на ноги, легонько так встряхнул. «Ну да, то, что зубы клацнули, так это не страшно». Кулаком двинул под дых. Парень согнулся. «Извинись, это я рычу? Не может быть, я само спокойствие». «Ты не знаешь, с кем связался, парень. Ты проблем захотел?» — прохрипел этот гад. «А мне фиолетово, Максик. Не твое, не лезь». Я почувствовал на спине нежные руки. Яна погладила спину, скользнула ладошкой по шее, успокаивая меня. Она легонько потянула меня к себе. Я отвлекся от парня. Посмотрел на Яну, потянулся за ней, как под гипнозом. Она виновато улыбалась. Глупая. Через секунду почувствовал удар в спину. Вот урод, прямо по почке. Ну все, я уже не очень спокоен. Я развернулся, ударом в лицо разбил парню нос, второй – вывих челюсти, удар по корпусу. Хотел еще двинуть, почувствовал, как все те же нежные руки меня останавливают. «Все, Лешенька, успокойся, не стоит он того», – нежно шептала она. Я аккуратно приподнял ее, переставил. Хотел подойти к парню. Яна объехала меня, схватила за шею. Я попытался освободиться. Она притянула мою голову к себе и поцеловала. Нежные касания ее губ сводили с ума. Я ответил на поцелуй. «Да, а ты как хотела, лапушка моя, сама начала». Я углубил поцелуй, теперь уже я ее целовал. Схватил в охапку, приподнял, прижал к себе. А что, так мне удобнее. Дыхание сбилось, в ушах зазвенел пульс. Оторвался от нее с трудом, и только потому, что услышал покашливание Витьки. Увидел, как охранники парка вывели горе-ухажёра из палатки. Тот, мягко говоря, был не в форме. Я прижался своим лбом к ее, постарался восстановить дыхание, глубоко вдохнув. «Милая, лучше тебе так не целовать меня в общественных местах. Трудно держать себя в руках». На ее щеках заиграл румянец. Я не удержался, легонько поцеловал и поставил ее на ноги. Переобувшись и сложив нашу обувь в рюкзак, который я предусмотрительно взял с собой из машины, я обреченно вздохнул. Яна стояла рядом, наблюдая за моим лицом. «Не бойся, ничего страшного нет», — говорила она, помогая застегивать на локотнике. «Ага, хорошо тебе говорить, не ты собираешься попой трамбовать асфальт на первом свидании», — угрюмо произнес я. «Ой, Лёш, ну ты прям как ребенок», — рассмеялась она. «А ну, улыбнись». Я продолжал хмуриться, но скрывать смех уже было трудно. Она взяла в ладони мое лицо, растянула щеки в улыбке. «Давай, давай, улыбайся!» Я не выдержал, засмеялся в голос. «Ладно, поехали учить меня кататься. Сразу предупреждаю, за каждое падение расплата». «И чем мне грозят твои падения?» «Ну чего думать-то? За каждое падение поцелуй». Держась за стенки, это я держался. Мы выехали из палатки. Яна уверенно стояла на роликах. Каталась она замечательно. Держа меня за руку, она объясняла азы катания. Мы подъехали к площади, где каталась молодежь. Я подтянул Яну к себе, поцеловал. Это у меня уже привычка. «Ты собираешься падать?» — со смехом произнесла она. «Пока не решил». «Ладно, давай я тебе покажу, как тормозить, поворачивать, а потом будем учиться ездить спиной вперед». Незаметно пролетел час. Я упал всего два раза. Но Яну я целовал гораздо чаще. Она смеялась, шутила надо мной. Я решил, что нужно чаще кататься на роликах. По крайней мере, если не считать падений, мне понравилось. «Солнышко, может, пойдем пожуем чего-нибудь? Пожалей бедного старичка, отбившего пятую точку». Я постарался состроить жалостливое выражение лица. «Ладно, старичок, пойдем переобуваться». Мы подъехали к палатке, переобулись, вернули в прокат ролики. Я перекинулся с косым парой фраз, пообещал не теряться. «Ну что, куда пойдем? Может, в кафе посидим?» Я обнял Яну за плечи. Она вначале замерла. Потом я почувствовал, как она расслабилась. Я улыбнулся. Все забываю, что она намного моложе меня, девочка моя. «Знаешь, Ян, я не кусаюсь». Она непонимающе посмотрела на меня. Поцеловав ее висок, улыбнулся. «Помнится, ты меня уже обнимала, так что не стесняйся». Я почувствовал, как ее рука скользнула по моей спине, опустилась на талию. Вот так, обнявшись, мы медленно пошли в кафе. По дороге она рассказывала о своем детстве. Я понял, что Лиля с Владом похожи. Скорее всего, поэтому они и сошлись в школе. Чувствую руку девушки на своей талии и обнимаю ее. В мозгу застучала мысль. Люблю? Никогда не любил раньше. Наверное, это и есть любовь. Хотя до встречи с Яной об этом и не думал. Я, естественно, не монах и не мальчик уже давненько. И моя жизнь меня устраивала до того, как увидел мокрого ангелочка, лежащего в луже, не смотрящего на меня нежно-зелеными глазами. Да, и если у любви зеленые глаза, средний рост и отличное чувство юмора, то это и вправду она. Теперь уже и не важно, что мы знакомы меньше недели. Мне кажется, что всю жизнь. Зашли в здание кафе. с виду приличная. Мы попросили столик на двоих. Я усадил Яну на стул, взял руку, поцеловал пальчики, присел на свое место напротив. «Я не знаю, как ты, а у меня после знакомства с роликами проснулся аппетит. Что будешь?» Изучая меню, я заметил, как Яна хмурится. «С чего бы?» Потом пригляделся внимательнее, засмеялся. «Она, наверное, носит очки, а сейчас без них ей трудно прочитать. Интересно, а чего это она их не надела? Стесняется?» «Да вот, думаю, может, салатик какой?» «Салатик, салатик, а я к салатику хочу мясо. Целый огроменный кусок. Ням-ням». Отбросил меню, посмотрел на нее. «Да надень ты их уже, не мучайся». Она недоверчиво посмотрела на меня. Приподняла брови, типа «Не поняла, ты о чем, милый?» «Ну что ж, придется открыть тебе страшную тайну». Я достал из рюкзака футляр со своими очками, демонстративно открыл, размял пальцы, аккуратно вынул очки и насыпил их на нос. «Я, конечно, могу и без очков. Не такое уж у меня и плохое зрение. Очки только для компа и чтения. Доставай свои, очкарик». Как догадался. Улыбаясь, Яна полезла за очками. «Не люблю я очки, а без них никак». «Так как?» В очках она смотрелась старше. С распущенными волосами в очках она выглядела очень сексуально и невинно одновременно. Я сразу почувствовал прилив сил в самую неугомонную часть моего организма. Так, нужно отвлечься. Заметил, как ты хмуришься, пытаясь прочесть меню. Так что есть будем, а то я голодный, ужас просто. Подошла официантка. Мы заказали отбивные, салат и сок, а на десерт – мороженое. Официантка ушла, через минуту принесла нам соки. Сидя напротив Яны, любовался ее личиком. «Так чем ты думаешь заняться после окончания школы? Очень интересно узнать, какую профессию она выберет». «Хочу поступить в мед, на педиатра». «Молодец, стоящая профессия. Детей любишь?» «Ага. А ты почему пошел в программисты? Тебе ведь еще год учиться?» «Пошел, потому что компы всегда нравились. А учиться еще год. Это последний. Гос из дамы, как говорится, свободен для взрослой жизни». Тем временем нам принесли горячие с салатами. Мы дружно стали уплетать. Прикончив свою порцию, я приступил к салату. Вроде наелся. Яна ковыряла бедное мясо. Она разрезала отбивные на мелкие кусочки. Милая картина. Пока она отвлеклась, свистнул у нее кусочек. А что? Может, у нее по другому рецепту приготовлено? Улыбнулся ей, как будто мальчишка, которого поймали за воровством яблок из соседнего огорода. «Воришка!» – засмеялась она. «Я? Да не, быть не может». Пока она смотрела на меня, украл кусочек из тарелки с салатом. Она рассмеялась. «Чаю не хочешь?» «Нет, спасибо, я еще сок не допила». Попросил официантку принести чая. Пока пил, я надоела свою порцию. Принесли десерт. Мне клубничное мороженое, а Яне – шоколадное. По традиции стырил у нее. Мало ли, может, с ядом. Попробовать нужно, как-никак. Она шлепнула меня по руке. «Ну, ахал, как можно? Среди бела дня». Она засмеялась. «А может, там яд, а так вместе траванёмся, не обидно?» Она засмеялась и откинулась на спинку стула. Потом подумала о чем то уперлась локтями в стол, положила на кисти рук голову. «Кстати, у меня к тебе просьба будет. Все, что угодно». «Прямо-таки все? Загадочно улыбнулась Яна. «Девочка моя любимая, тебе можно все, и даже не думай». Слуг же повторил. «Все, что угодно. Самому очень интересно, что же она хочет. Ты помнишь, что мой дядя познакомился с твоей тетей?» «О да, такое трудно забыть, особенно взгляды твоего дяди, который он кидал в сторону Ники». Я хитро улыбнулся, потом, чуть поддавшись вперед, добавил. «И поцелуй. Каюсь, подсмотрел». Я поднял руки вверх, в знак раскаяния. Она засмеялась. «И когда успел-то?» «Кто, я или Дан?» «Оба». «Так что за просьба? Мне жуть как интересно». «Дядя мой хочет номер телефона Ники». «И для каких целей интересно?» А на этот вопрос ответ у Дана. «Но мне кажется, втрескался мой знаменитый дядюшка». «И как часто у него это происходит? И почему ты решила, что влюбился?» но моей памяти это первый раз. Вот ты мне скажи, если человек за 5 минут меняется до неузнаваемости, смеется столько, сколько не смеялся за последние 5 лет, плюс к этому смотрит влюбленным взглядом, то это не втрескался?» — спросила с улыбкой Яна. «И что, так уж изменился?» А сам подумал, вот и обо мне то же самое можно сказать. «Ну да, я ни разу не видела, чтобы Дан готовил, а тут сразу блины. Хотя папа рассказывал, что Дан по молодости такие шедевры создавал, закачаешься». «Ясно, так уж и быть, не буду препятствовать воссоединению любящих сердец. Пиши номер». Продиктовал номер, пока Яна записывала, настроил свой коммуникатор на режим беззвучной фотосъемки. Щелкнул несколько кадров. «Только сразу предупреждаю, Дану будет очень нелегко. И не только из-за слепоты Ники. Уж я свою тетушку знаю». Время неумолимо шло вперед, а так не хотелось расставаться. Была бы моя воля, затащил бы ее к себе и сутками не выпускал из объятий. Хорошо, что завтра воскресенье. Можно еще встретиться днем. Точно, воскресенье же. Сева что-то про дачу говорил. «Яночка, а ты завтра чем занимаешься?» — спросил я на выходе из кафе. Мы решили пойти к машине, так как уже темнело. «Пока не решила, а что?» Я обнял ее за талию, притянул к себе. «Завтра мы едем на дачу, будем культурно отдыхать». «А, ясно. А я, наверное, пойду с сестрой по магазинам». Она грустно улыбнулась. «Ты не поняла, мы едем на дачу». «Типа, я тоже?» «Естественно. Так что по магазинам в другой раз». Она заулыбалась. Я не удержался. Подхватил ее на руки, закружил. Было плевать на то, что про нас подумают прохожие. Она смеялась в голос, обняла мое лицо ладонями и легко поцеловала в губы. «Я безумно счастлив, что мы познакомились, милая». Душу наполняли мириады чувств, от щемящей нежности до лютой ревности ко всем особям мужского пола. «Я тоже», — тихо прошептала Яна. Я расплылся в идиотской улыбке. «Ну ничего не могу с собой поделать». «Теперь ты от меня просто так не отделаешься», — прошептал я, уткнувшись носом в её волосы. Она притворно горько вздохнула. «Ну что ж, придется терпеть». Подходя к машине, я заметил 3 тени. Внутренне напрягся. Вот 5-я точка, чую, что-то не так. Выпустил Яну из объятий, крепко взял за руку. Достал из машины ключи, отключил сигнализацию. Открыл переднюю пассажирскую дверь, усадил Яну. Почувствовал, как кто-то подошел сзади и встал в 2 метрах от меня. Ну вот зачем портить такой замечательный день? «Солнышко, сиди в машине и не выходи, что бы ни случилось. Хорошо?» Яна непонимающе уставилась на меня. Я наклонился, чмокнул ее в лоб, спросил: «Водить умеешь?» Она кивнула. «Только у меня прав нет, а что?» «Все нормально, ты ни о чем не переживай, вот». Я протянул ей свой телефон. «Если что, позвони абоненту «Медведь». Ладушки?» Она все еще не понимала, в чем дело. Это даже к лучшему. Я выпрямился, отдал ей ключи. Закрыл ее дверь. «Ну что ж, посмотрим. Кто там такой меня сегодня бить пришел?» Ухмыльнулся, хотя, скорее всего, оскалился. «Ой, Максик, я смотрю, ты очухался». С Максиком было еще 2 типа. Присмотрелся. Все 3 с кастетами, 1 с ножом. «Нет, мне определенно сегодня везет». Вот так и знал. Не может все быть чудесно. Обязательно появится какой-нибудь говнюк и обгадит всю малину. «Ты, чувак, не на тех людей наехал». «Ого, а он, смотрю, оперился. Грозный такой». «Если тебе память не изменяет, то это ты к моей девушке приставал». Попытался я все-таки решить мирным путем. Но 6-е чувство подсказывало, что конструктивного диалога не состоится. «А тебе что, жалко было девку одолжить?» «Нет, парень точно погнал». «Для справки, Максик, я своим ни с кем не делюсь». Пока мы мило беседовали, сбоку подкрался один из парней, тот, что с ножом. Очевидно, меня тут принимают за лузера. Я первым делом схватил его за руку, дернул, раздался хруст. Если не перелом, то вывих гарантирован. Нож выпал, я ногой оттолкнул его под машину. Мне он не потребуется, а им жирно будет. Максик и 2-й парень заметно поутихли. Я услышал, как открылась дверь машины. «Яна, я же сказал сидеть в машине». Тихо, но строго сказал я. «Ага, тебя тут бьют, а мне в машине сидеть?» «Милая, да меня никто еще даже не ударил, а ты уже бьют. Сядь, пожалуйста, за руль». Посмотрел в ее глаза. Страха вроде нет. Она зло посмотрела на Максика. Я уже думал, что она кинется на него. Максика аж стало жалко. «Ой, киска с темпераментом». «Не, все, мне надоел уже этот балаган». «Слушай сюда, Максик, либо делай то, зачем пришел, либо вали уже. Мне надоел ваш цирк». Максик решил наконец подтолкнуть соучастника вперед. Тот замахнулся. «Ага, куда там? Я, если что, восточными единоборствами занимаюсь. А в школе еще и боксом, так что удар у меня поставлен». Пока возился с соучастником, Максик подкрался сзади. В его руке мелькнул нож. «Ну вот где они их только берут?» «Яна. Я ничего не понимала. Какой медведь? Что происходит?» Не успела вслух спросить, как заметила трех парней, вышедших из тени. У одного был нож. Я смертельно испугалась. Было плохо слышно, о чем разговор, но уверена, что они не подкурить попросили. Пока пребывала в трансе, Алекс вырубил парня с ножом. Я решила, что пора звонить медведю. Набрала номер. Долгие гудки. «Хмель, салам, чего звонишь?» Такой жизнерадостный глубокий мужской голос. «Здрасте», — неуверенно начала я. «Вы меня не знаете, меня Алекс попросил вам позвонить. Мы тут в парке, и нас вроде бьют». «Так, с барышня, в каком парке? И вроде или бьют?» «Мы в центральном». «Блин, товарищ медведь, пока вы свои вопросы дурацкие задаете, уже бьют», — со скоростью звука заговорила я. «Ясно». Слышно было, как хлопнула дверца машины, завелся двигатель и взвизгнули шины. «Сколько их? У них при себе есть оружие?» «Трое, с ножами». Он засмеялся. «Всего-то, а я уж думал, банда». «А вам что, мало?» «Да они его сейчас порежут», — заорала я. «Дорогуша, не переживай, я недалеко от вас. Вы у какого входа?» «У главного, на парковке». «И последний вопрос. Алекс сегодня пил?» «Вы что, совсем что ли сбрендили? Какой пил? Он за рулем». «Если не пил, то не очень хорошо». «Вы там под кайфом, что ли? Как бы он с ними пьяный справлялся?» «Очень просто и раза в два быстрее. Но об этом вы у него сами спросите. Все, я уже рядом, до встречи. И, кстати, вы кто?» Я на радостях брякнула. «Девушка». «Слышу, что не мальчик», – заржал он. «Девушка хмеля? Заинтригован. До связи». Медведь отключился. Я решила вылезти из машины. «Яна, я же сказал сидеть в машине». Тихо, но строго сказал Алекс. «Ага, тебя тут бьют, а мне в машине сидеть?» «Милая, да меня никто еще даже не ударил, а ты уже бьют. Сядь, пожалуйста, за руль». Хмыкнула, еще не хватало. Зло посмотрела на Максика. «Ой, киска с темпераментом. Вот урод. Так и хочется настучать ему по кумполу». «Слушай сюда, Максик, либо делай то, зачем пришел, либо вали уже, мне надоел ваш цирк». Максик решился наконец, подтолкнулся участника вперед. Тот замахнулся. Я зажмурилась, уже решила перейти на ультразвук, как вдруг на парковку влетел внедорожник. Из машины выскочил амбал ростом с Алекса, только в плечах шире. Хотя, казалось бы, куда еще-то? «Привет, Алекс!» — лениво разглядывая парней, протянул медведь. Я так поняла, что он. «Смотрю, ты тут веселишься». «Привет, Тёмыч. Ну, провожу культурно досуг. Ты как тут оказался?» «С твоего телефона девушка звонила». «Яночка, я же просил в крайнем случае звонить». С укором сказал Алекс, смотря на меня. Я, скорее всего, от нервов взвизгнула. «Это крайне, когда ты будешь валяться в луже крови?» «Яночка, значит. Очень приятно познакомиться. Артём». Медведь протянул ручищу. Загробастал мою лапку, чмокнул. «Вот какой же галантный. Лучше бы с Максиком разобрались, стоя тут без дела». Тем временем Максик подошел ближе, Совсем гад, страх потерял. Из кармана вынул травматик. Вот тут я испугалась еще больше. «Мальчики, у него там что, пистолет?» «Яна, сядь в машину, быстро!» «Хмель, не кричи ты на девушку, у нее шок. Кстати, очень красивая у тебя девушка». «Сам знаю», — с гордостью сказал Алекс. «Вот Максику она тоже приглянулась, просил поделиться». «Как тебе такой расклад, медведь? Меня просил поделиться моей девушкой». «Самоубийца, что ли?» Пока парни разговаривали между собой, Максик уставился на них. Вдруг, заикаясь, начал что-то мямлить. «Вы это, вы медведь и хмель?» «Ага, а тебе-то что?» – спросил Алекс, направляясь к багажнику машины. Тем временем медведь снял пиджак и начал закатывать рукава рубашки. «Хмель, не лезь-то в багажник, и так справимся». «Да, ладно. Да и Яночка тут, так что Максику сегодня повезло», – проговорил Алекс, возвращаясь к Тёме. «Так вы и вправду те самые», – продолжал лепетать Максик. «Те самые, те самые», – как маленькому ребенку проговорил медведь. «Вы это, извините, не признал сразу, и девушку я вашу обижать не хотел. Давайте за мне дело, мужики». «Вот мне сейчас очень интересно. Алекс типа что, гроза города?» «А давай, ты кто?» – насмешливо спросил Алекс. «Я Максим Хмурый». «Ничего нам имя твое не говорит, но так и быть, замнём недоразумение. Ты, Максик, отвалишь и не станешь больше приставать к нам, иначе туго придется. А раз уж ты о нас наслышан, последствия сам просчитаешь, так что вали». Максик уже сделал пару шагов в сторону, как вдруг Алекс его окликнул. «И еще, вот что». Алекс заехал Максику в нос. «Еще раз увижу на горизонте, руки переломаю, усек». «Ладно, хмель, пойдем в кафешку, отметим знакомство. А хотя, знаешь, устал я на работе, как собака. Поехали ко мне». Тёма открыл дверь с моей стороны, посмотрел на меня. «Ты как? Приглашай в гости. Познакомимся поближе». «Я сейчас тебе познакомлюсь, мало не покажется», — хмуро сказал Лёша, садясь за руль. «Иди уже, встретимся у тебя». Он наклонился через меня, закрывая мою дверь. Когда машина тронулась, я тихо сказала: «Ты больше так не делай». «Как?» – не понял он. «Не пугай меня больше». Он резко посмотрел на меня, нахмурив брови. «Милое солнышко мое, я не обижу тебя, не бойся», – грустно сказал он, нежно касаясь моих рук, сложенных на коленях. Я уставилась в его глаза. Он что, думает, я его испугалась? «Дурачок ты все-таки, Лёшка», – со слезами на глазах прошептала я. «Я за тебя испугалась. Их вон сколько было, и с ножами». Я не удержалась и все-таки разревелась, спрятав лицо в ладонях. Сквозь слезы услышала, как Лёша нажимает какие-то кнопки. Почувствовала, как сильные нежные руки обняли меня. Лёша садил меня на свои колени. Отнял мои сопротивляющиеся ладони от лица. Прижал к груди. Я обняла его за талию, уткнувшись в его футболку. Постаралась взять себя в руки. Лёшка гладил мою спину, волосы. Целовал, шептал какие-то глупые нежности. Так мы и сидели, на его руках было уютно и тепло. Я успокоилась. Видок у меня, скорее всего, был тот еще. Я шмыгнула носом. «Извини», – прошептала я и вдруг стала икать. «Все нормально, у тебя обычная реакция на шок. Хорошо, что поплакала. Теперь будет лучше». Он аккуратно убрал мои волосы, упавшие на лицо, заправил выбившиеся локоны за ухо. «И ничего не бойся, я с тобой», – прошептал он, целуя меня. Потом он включил свет в салоне, достал носовой платок и стал нежно стирать слезы с моих щек. Я шмыгнула носом, все так же продолжая икать. Он рассмеялся, достал с заднего сиденья бутылку с водой. Открыл, протянул мне. Я попыталась пересесть на свое сиденье, но он не пустил. «Посиди так еще немножко. Мне так приятно держать тебя. И потом, у меня же тоже шоковое состояние. Так что считай, что ты мой антистресс». «Хорошо», — уговорил. «Тем более мой шок еще не прошел». Я отпила из бутылки. Под пристальным взглядом Алекса я засмущалась. Он наклонился, поцеловал уголок губ где осталась капелька воды. От его прикосновения я ощутила волнение и приятное тепло внизу живота. Я никогда не хотела сблизиться с парнем настолько, чтобы подарить ему мою девственность. Но в этот момент я поняла, что Алекс — именно тот человек. Я влюбилась по уши. И что самое интересное, только этому рада. Мне было плевать, что мы знакомы меньше недели, что мне нет 18, и что у него с такой внешностью до меня было куча, если не целая гора девушек. Я посмотрела на его губы, сама подалась вперед и начала целовать его. Блин, что я делаю? Соблазняю, по крайней мере, пытаюсь соблазнить парня в машине. Ёлки-палки. «Милая, успокойся, не торопи события». Он шептал, а сам в ответ еще более страстно целовал меня. Его руки следовали мое тело, гладили спину. Я почувствовала, как одна рука скользнула по ноге, остановилась на границе юбки. Я ощутила, как Алекс напрягся. «Девочка моя, не шевелись, просто посиди так». Он тяжело дышал, крепко держа меня и прижимая к груди. «Не обижайся, но можно я спрошу? Ты встречалась с парнями? В смысле, сколько парней у тебя было?» Он затаил дыхание. «Вот мне интересно, если совру, он продолжит?» «А тебя считать?» — лукаво улыбнулась я. «Можешь, ты же моя девушка, гордая и в то же время с вопросом», — сказал он. «А я твоя девушка?» «Ага, еще с тех пор, как спросила, не идиот ли я, если заставляю лежать в луже на асфальте». Посмеиваясь, сказал он. «Так сколько?» Я подняла глаза вверх, делая вид, что подсчитываю в уме. Он нахмурился. Я специально тянула время. Интересно, чем больше я считала парней, тем больше он хмурился. «Ну, тогда один». «Что один?» Не понял он. «Ну...» Я покраснела, ткнула пальцем ему в лоб. «Только не вздумай смеяться», — буркнула я и краснея уткнулась ему в грудь. «Посмотри на меня», — властно сказал он. Я замотала головой. «Не-а, ни за что». Он аккуратно, но твердо поднял мое лицо, заглянув в глаза. «Спасибо», — прошептал и нежно поцеловал кончик носа. «За что?» «За то, что дождалась меня. Я закоренелый эгоист и собственник, так что, Яна, пока не поздно, бросай меня, потому что потом я не смогу тебя отпустить». «Я тоже и эгоистка, и собственница. Это твое влияние, сам виноват». Он задорно рассмеялся. «Ладно, собственница ты моя, поехали в гости. Только в магазин заедем, а то чего-то я совсем проголодался. А из-за медведя кулинар тот еще, так что лучше готовить самим. Он, скорее всего, нас и позвал, в надежде, что ты приготовишь ужин». Алекс помог мне пересесть на сиденье. Когда потянулся включать свет в салоне, я обратила внимание на его правую руку. Вся в засохшей крови, и одна костяшка все еще чуть кровоточила. Прикоснулась к ране. «Больно? Где у тебя аптечка?» «Да брось, Ян, это пустяки». А сам расплылся в улыбке. Наверное, приятна ему моя забота. Обработав руку перекисью, наклеив пластырь, я потребовала на осмотр вторую руку. Ран на той не было. «Все, пациент, вы свободны», — строго сказала я. «Спасибо, доктор Королева», — улыбнулся он. В отражении стекла увидела себя, простонала. «Это меня такой сейчас Лёша видит? Ужас!» «Господи, чучело!» «Мила, ну что же ты так? Ты у меня самая красивая», — нежно сказал он. «Ага, а то и правда. Хорошо, хоть тушь не потекла. Лилика не зря старалась. Кстати, я вот хотел спросить, она это специально устроила мне испытание?» «Скорее всего. Она, когда собирается на свидание, всегда просит меня протестировать ее ухажёров. А тут решила сама. Я ее не просила. А ты почему не перепутал нас?» «Смеяться не станешь, расскажу». Я покачала головой, любопытно все таки «Наверное, сердце подсказало. Понял просто, не моя». «Так просто?» «Да». Мы остановились у супермаркета. С Алексом приятно ходить по магазинам, но сдерживать его нужно. Никакой экономии. И как он раньше без меня справлялся? Выбрав продукты и успев поспорить, мы направились к кассам. Алекс обнял меня, напевая какую-то веселую мелодию, чмокнул меня в губы. «Мне нравится ходить с тобой по магазинам. Могу привыкнуть», – прошептал он. Погрузив пакеты с покупками, поехали к медведю в гости. Он жил в довольно престижном районе, в многоэтажном доме на 7-м этаже. Пока добирались до его квартиры, меня все мучил вопрос. Прозвище «Медведь» из-за его внешнего вида или по другим причинам? Любопытство победило скромность, и я решила спросить. «Можно вопрос? Я понимаю, хмель — это от Хмелевского». Он кивнул. «А медведь почему?» Алекс заулыбался. «Ты же его видела, вылитый медведь, да и фамилия обязывает. Потапов он». «Ему очень подходит его фамилия», — засмеялась я. «Это точно». «А еще хотела спросить, дело, конечно, не мое, просто интересно, почему вы такие известные личности?» «Вот зачем я спросила, а если он криминалом занят? А это важно для меня?» «Не знаю». «Да так, по молодости отличились». «Не хочешь рассказывать?» «Да нет, просто нужно эту историю рассказывать вместе с медведем. Он там главный персонаж». Алекс подошел к двери, позвонил. Дверь сразу открылась, как будто медведь стоял и ждал нас. «Вы проходите, я в ванной, скоро буду». «Ты там одеться не забудь, нечего мою девушку смущать», — прокричал Алекс в ответ. Разувшись, он в шкафу отыскал тапочки для меня. Потом мы вместе пошли на кухню. Начали доставать продукты. Было видно, что Алекс тут частый гость. Вместе мы стали готовить ужин. Решили сделать жаркое и салат. Алекс резал мясо, а я – овощи. «Удобная у Тёмы кухня. А он один живет?» «Один. Сестра иногда ночует». «Я так поняла, вы давно знакомы?» «Угу, с детства». В кухню завалился медведь. «Ребята, вы не поверите, какой я голодный. Жуть просто. Яночка, солнышко, можно мне бутер? Я до основного блюда не дотяну, коньки откину. Вот хочешь, на колени встану. Не дай помереть с голоду, а? По глазам вижу, добрые они у тебя». К концу его монолога я уже откровенно ржала. Весёлая у них компания. «Эй, друг, на какие колени? Ты грядки не попутал?» — со смехом сказал Алекс и обнял меня за талию, пока я нарезала колбасу для бутербродов. «Тебе сделать бутерброд, Лёш?» — спросила я, немного смутившись. «Конечно». Потом наклонился ниже, и я почувствовала, как его дыхание шевелит волосы на шее. Прошептал. «Ты такая милая, когда краснеешь». «Хмель, а ну брось к девушке приставать. Не мешай ей для меня бутерброды делать». «Отвали». Не обращая внимания на возмущение медведя, Алекс обнимал меня сзади. Пока мальчишки ели, я приготовила ужин. Заправила салат, нарезала закуски, поставила все на стол. «Вот скажи мне, Лёха, ты где такое сокровище нашел? Готовит-то как? Обалдеть!» — с восхищением говорил Тёма, накладывая огромную порцию в свою тарелку. Алекс улыбнулся, потянул меня к себе, обнял, глядя в мои глаза. Ответил медведю. «Да я уже понял, что сокровище. А где нашел, там уже нету. Опять чувствую, что тону в этих шоколадных глазах». «Яночка, а у тебя сестренки нет? Я бы с ней познакомился. Ни одному же Лёхе счастливым ходить. Тоже хочется любви и ласки», — продолжал разговор медведь, не обращая внимания на нас. «Есть», — за меня ответил Алекс, так как у меня пропал дар речи и обещал не скоро вернуться. «Вот только если у нас с Владом вкусы совпадают, то тебе там ничего не светит». «В смысле?» «В смысле, что у Яны есть близняшка. Они учатся с Владом в одном классе». «Эх, ясно». Так, мило болтая, мы и поужинали. С парнями было весело, они подшучивали друг над другом. Было видно, что у них крепкая мужская дружба. Парни рассказали, что у медведя охранная фирма. И Алекса он все пытается перетянуть к себе, но тот пока не соглашается. Медведь поведал историю своих подвигов, благодаря которым их знает каждая собака. Зря я расстраивалась, никакого криминала. Эх, хорошо сидим, но домой все-таки нужно. Я посмотрела на часы. Уже 1:00. Да, сходила на свидание. «Уже домой нужно?» — спросил Алекс, заметив мой взгляд. «Ага, Дан уже 3 смски сбросил». «Так ты ему номер Ники скинь, он свое внимание на нее переключит». «Шутишь? Он ее достанет своими звонками, «Не-а, пусть помучается». «Вот злюка маленькая», – рассмеялся Алекс. «Медведь, а ты знаешь, кто за нашей Никой ухаживает? Ну, по крайней мере, собирается». «И кто такой храбрый? Она ж его в рог скрутит, а помнится не успеет». «Дан Королёв». «Прикалываешься? И как угораздило звёздного парня познакомиться с Никой?» «А звёздный парень у нас дядя вот этой красавицы». «Ладно, друг, поехали мы домой. Спасибо за приятный вечер и за помощь». «Приятно было познакомиться», – с улыбкой сказала я, протянув руку для рукопожатия. Медведь хмыкнул, загробастал меня в объятия, тоже медвежье, за что получил от Алекса подзатыльник. Я рассмеялась. «Яночка, жду в гости в любое время. Если помощь нужна, обращайся. И если вдруг передумаешь и бросишь этого шалопая, приходи ко мне, буду ждать. Мы с тобой заживем душа в душу, счастливы будем». «Я вам не мешаю, нет?» – хмуро проворчал Алекс. «Ну что ты, Лёшенька, медведь же шутит, успокойся». Решила я избежать конфликта. Поняла уже, что Алекс достаточно вспыльчивый. «Вот видишь, Тёмыч, я Лёшенька, а ты лузер», – засмеялся Лёша, обнимая меня. «Всё, пересечёмся. Кстати, если есть желание, давай завтра с нами на дачу, все свои будут». «К Севе?» – Алекс кивнул. «Ладно, если освобожусь, обязательно приеду». Помахав на прощание нам рукой, медведь закрыл дверь. Алекс нажал кнопку вызова лифта. Долго ждать не пришлось. И через несколько минут мы уже были на улице. Выйдя на свежий воздух, я вздохнула полной грудью. Эх, хорошо-то как. Через 40 минут я уже лежала в своей кровати. Вспоминала события этого дня. Счастливо улыбалась. Алекс обещал скинуть смс-ку, как доберётся до дома. Наверное, ещё не доехал. Прошло ещё полчаса. Я уже начала волноваться. Что могло случиться? А мало ли. Не выдержала. Решила сама позвонить. «Привет», — довольно бодрым голосом, но очень тихо ответил мне Алекс. «Ты чего не спишь?» «Да потому что беспокоюсь за одного обормота, который обещал позвонить, когда доедет домой». «Милая, не ругайся, я не подумал, что ты будешь волноваться. Прости, засранца». «Ты уже дома?» «Не-а», – загадочно прошептал он. «А где? Ты же вроде домой поехал». «Ну вот, зачем я спрашиваю?» «Ну, собирался». Опять не очень внятно прошептал он. «Ладно, и чего это я? Не хочет говорить, не настаиваю. Вот мозг-то понимает, а на душе осадочек». «Ладно, спокойной ночи». «Холодно и почти без интонации», – сказала я. «Милая, ты чего, обиделась?» «Нет, Алекс, всё в порядке. Приятных снов». И, не дождавшись ответа, сбросила вызов. Швырнула телефон. Благо, он упал на диван. Укрылась одеялом с головой. Решила, что нужно заснуть. Но сна ни в одном глазу. Вот блин, это всё противный Алекс. Всё настроение испортил. Где он сейчас? Я стала считать слоников, пролетающих мимо с какими-то царапающими звуками. Стоп. Какими ещё звуками? Я подскочила в кровати. Ёлки-палки грабят, что ли? Я подкралась к окну. Что делать-то? Опять этот звук, как будто кто-то постукивает по стеклу. В окне показалась очень знакомая, улыбающаяся физиономия. Ну вот, как на него злиться. Подошла к окну, открыла, помогла залезть внутрь. «Привет, не спишь?» Он задорно улыбнулся. «Клёвая пижамка». «Чем это ему моя пижамка не нравится? Короткие шортики и майка со слонятами. Мне в ней вполне комфортно». «Я тут мимо проходил. И ты забыла у меня в машине розы». «Ага, скажи ещё, что у тебя сахар кончился или соль?» Засмеялась я. «Да, и заварка тоже. А чаю так хочется, просто жуть». Состроил он серьёзную физиономию. «Ты как сюда залез? Второй этаж ведь. Как ты шею не сломал?» Строго спросила я, а сама только что не пела от счастья. «Ну, солнышко, не ругайся. Обещаю больше так не делать», — ласково проговорил он. «Ага. А я и поверила. По глазам вижу, что будет». «Ладно, горе ты моё. Жди тут, я за чаем. Не шуми. Дан узнает, с лестницы спустит. А можно совсем обнаглеть и попросить что-нибудь к чаю?» «И куда у тебя столько помещается?» Шутливо пожурила я его. «Ну, я растущий организм, мне много питаться нужно», оправдываясь, сказал он. Я поцеловала его в щеку и отправилась за чаем. Через 15 минут вошла в комнату. Алекс свет так и не включил. Работал только монитор его ноутбука. Сам же парень лежал на моей кровати. Я уже хотела пошутить что-нибудь на тему его аппетита, как заметила, что он заснул. Что ж, пусть спит, не гнать же его сонного за руль. Я аккуратно присела рядом. А что, не спать же мне на диване? Даже с моим ростом на нем спать неудобно. Укрыла нас пледом. Алекс чуть поворочился во сне, обнял меня крепко, прошептав: «Люблю тебя, моя маленькая королева». Гулко застучало сердце. «Это он мне? Любит? И я тебя?» Всхлипнув, робко прошептала я. «Я очень надеялся на это. Давай спать», сонно прошептал он и отключился. Алекс проснулся от ощущения, что что-то щекочет нос. Открыл глаза. И правда. Прямо на носу лежала прядка светлых волос. Улыбнулся. Вот бы каждое утро так начиналось. Погладил белокурое солнышко, сонно сопящее в моих объятиях. Чмокнул в макушку. Нужно срочно сматываться домой, пока домочадцы не проснулись. Я, естественно, хотел бы проводить ночи с Яной, но боюсь, что Дан не поймет. Душа пела, моя девочка любит меня. Я самый счастливый человек. Может быть, я тороплю события? Нужно получше узнать друг друга. А зачем? Я и так в ней уверен. А жизнь слишком коротка, чтобы бегать от судьбы. Вспомнил родителей. Они очень любили друг друга. Папа влюбился в маму с первого взгляда, но долго ухаживал за ней. Они были прекрасной парой. Но в одно мгновение все исчезло. Они умерли. И сейчас мне страшно, что что-то может случиться с моей любимой малышкой. Я крепче прижал ее к себе. Во сне она казалась еще более хрупкой. Ладно, тут, конечно, замечательно, но нужно бы и дома появиться. На часах 5:30. Если я выйду через дверь, сколько любопытных глаз меня увидит? Или все-таки идти через окно? Я аккуратно выбрался из постели. Коротковато, конечно, но я готов терпеть свои свисающие с одного края ноги хоть каждый день, только бы Яна была рядом. Собрал вещи. Во сне мне стало жарко, и я снял майку. Куда я ее дел? А вот, на полу. Придется надевать мятую. Сложил ноут, телефон, присел на край кровати. Подумал, будить, не будить. Поцеловал в приоткрытые губы. Уже собрался вставать, как она сонно приподнялась в кровати. «Привет», — с улыбкой прошептал я. «Я, наверное, пойду, чтобы у тебя не было неприятностей». Пригладил ее растрепанные волосы. «Такая милая, сонная, моя». Она грустно улыбнулась, покраснела, попыталась спрятать взгляд. Обнял ладонями ее лицо, наклонился. «Поцелуй. Я. Поцелуй. Люблю. Поцелуй. Тебя». «Но...» Я опять поцеловал ее, не дав ей сказать. «Мне все равно, только это важно». Я всматривался в ее глаза, пытаясь найти ответ на мои вопросы. Любит ли она? «Я тоже тебя люблю». Робко прошептала она, крепко прижавшись ко мне. От ее улыбки стало жарко. «Ладно, мне нужно домой. В обед я за тобой заеду, поедем на природу. Влад, скорее всего, тоже будет. Поэтому, если хочешь, можешь Лилю взять с собой. Хотя я не уверен, что моя нервная система выдержит, если они вместе выкинут очередную шуточку. А можно Дана позвать? Не хочу его одного оставлять». «Конечно, надеюсь, ему понравится. Только на даче нет каких-либо изысков, к которым он привык». «Да брось, ты думаешь, наш Дан родился знаменитостью? Не-а. Он сам всего добился. Он тоже был бедным студентом. А все, что у него сейчас есть, только благодаря его упорству». «Всё, уговорила. Я вас всех заберу в обед». «Ладно, пошли завтракать», — улыбнулась она. «Милая, ты уверена? Я не хочу, чтобы у тебя были проблемы из-за меня». «Ты не хочешь со мной завтракать? Я не настаиваю», — обиделась она. Залезла под одеяло, укрывшись головой. Я вздохнул. Залез рукой под одеяло, нащупал пятку, пощекотал. Увидел, как трясется одеяло. «Вылезай, пошли меня кормить». Будем надеяться, что Дан будет в отличном расположении духа. Мы спустились вниз. На кухне уже пахло кофе. У плиты стоял Дан и готовил омлет. Посмотрев на нас, он нахмурился, но глаза смеялись. Интересно, и чем это мне грозит? Чай, кофе? Чай, сказала Яна с улыбкой, присаживаясь за стол. Я потоптался в дверях, прошел к Яне, сел рядом. Кофе, если можно. Посмотрел на Яну. Она улыбалась, как будто каждое утро проводит так, со мной. Передо мной появилась огромная кружка с ароматным напитком. Яна подвинула ко мне сливки и сахар. Я кивнул, поблагодарив. «Алекс», — начал Дан. «Ну все, разборки начались». Я сжал Яну за руку, защищая ее. «Я тут подумал. Ты в следующий раз либо через дверь заходи, либо через крышу. Оттуда к Яне легче попасть». Уже не сдерживая смеха, сказал он. «И на будущее, если решил играть в шпионов, машину оставляй подальше от дома и телефон выключай. Я уже подумал, что воры лезут. И вот мне интересно, как ты не свалился?» «Ну, я просто спортом занимаюсь. Наверное, помогло». «Улыбаясь», — сказал я. Потом решил, что не все ж ему радоваться утром. Спросил. «Яна сказала, тебе номер Ники нужен. Зачем?» «Сам не догадываешься?» буркнул он. «Догадываюсь, поэтому и спрашиваю». Он посмотрел на меня серьезно. «Нравится она мне, очень». «Ну, раз нравится, то вот». Я протянул визитку Нике. «Только не обижай ее. Наши родные умерли. Ника и Влад — это все, кто у меня остались. Так что обидишь, будешь иметь дело со мной». «Аналогично», — сказал он, кивая в сторону Яны. Я отпил кофе. Дан поставил перед нами по тарелке с омлетом. «Мы с Яной сегодня едем на дачу. Берем вас, Лили, с собой, если вы не против. Отдохнем на природе, шашлык, костер, культурный отдых. Ты как?» Я хитро улыбнулся. «Ника тоже будет». Дан кивнул. «Только возьмем мою машину, она больше. Ладно, молодежь, завтракайте. А я пошел готовиться к взятию Бастиона. Сдается мне, что наступают у меня веселые деньги». И, насвистывая, он поковылял прочь. Мы с Яной посмотрели на него, рассмеялись. Из коридора послышалось. «Яна, я бы на твоем месте помучил его еще немного, чтобы ему жизнь малиной не казалась».